Он вытаращился на меня на мгновение, затем улыбнулся. «Превосходная идея, мисс Эберт. Если жизнь подсовывает тебе лимоны, делай из них лимонад. Я слышала, что корнуэльские пикси также используются в качестве ингредиентов в некоторых зельях», — сказала я. «Вы можете спросить профессора Снипа, не пригодится ли ему что-нибудь из оставшегося». Локхард задумчиво нахмурился. «Вы полны идей, юная леди. Жизнь заваливает меня лимонами», — лукаво ответила я. «Приходится давить из них лимонад, пока меня саму не раздавило». Мгновение он пристально смотрел на меня. «Практические занятия, это здорово», — сказала я. «А вы еще будете нам приводить монстров для убийства? Я думаю, это будет единственный раз», — осторожно ответил он. «Мне казалось, что слухи о вас преувеличены». Я пожала плечами. «Сплошное вранье», — пояснила я. «Я самая обычная 12-летняя девочка». «Как-то с трудом верится», — ответил Локхард. «Да кого угодно спросите», — предложила я. Из-за спины послышалось несколько скептических хмыков, но я предпочла их не заметить. «Я хотел провести внеплановую контрольную», — сказал он наконец. «Но, кажется, у нас не хватит времени. Пожалуйста, изучите первые три главы моей книги, обходя оборотней». Мы дружно кивнули. Когда мы вышли из комнаты, Гермиона повернулась ко мне. «Правда он симпатичный, Энда?» — с сомнением спросила я. «Даже в прежнем теле он был не в моем вкусе, а в новом такого рода мысли вообще даже не приходили в голову. В любом случае, это было бы отвратительно. Но я вспомнила, ты говорила, что люди врут, врут даже в книгах», — сказала Гермиона. «И эти статьи в газетах о том, что мы оборотни, заставили меня сомневаться в некоторых вещах, которые я прочла. И ты решила», — медленно произнесла я. «Мне кажется, он мошенник», — сказала она, понизив голос. «Правда, я прочитала все его книги три раза», — пояснила Гермиона. Она слегка покраснела, и поначалу я была очень, очень впечатлена, но затем начала замечать, что хронология не сходится. «Интересненько», — заметила я. «По идее, он сражался с оборотнем Вага-Вага в Австралии в то же самое время, когда изгонял Банши в Таиланде. Может, он аппарировал? Чем дальше аппарируешь, тем опаснее становится. Может, Дамблдор смог бы аппарировать так далеко, но больше никто. Большинство волшебников едва ли смогли бы аппарировать через всю Британию за один раз. Это одна из причин, почему мы используем портключи. Может, он использовал портключ, предположила я. А еще он спасал гигантского огненного краба в лесах Фиджи и сражался с вампирами в Румынии в один и тот же день, сказала Гермиона. Есть и другие нестыковки. Может, он ошибся с датами, ответила я. Он мог просто опечататься, или редакторы могли допустить ошибку при подготовке текста. Но не в таком же количестве, возразила она, хмурясь. И мне и правда хотелось верить, что в этом году у нас будет хороший профессор защиты. Профессор Траверс в прошлом году был хорош, пускай и немного догматичен, мягко спросила я. Что если Локхард все это выдумал? Спросила она в ответ. Может, он преувеличил несколько вещей, чтобы выглядело лучше, ответила я. Это называется художественной условностью. Она уставилась на меня. Ты на самом деле Тейлор, или трансфигурированный пожиратель смерти? Надо держать палочку наготове, когда ты спрашиваешь меня о подобном, последовал мой ответ. Но я, и правда я. А что, почему ты его так защищаешь? Я думала, ты будешь первой, кто отнесется к нему с подозрением. Надеюсь, что он так хорош, как сам говорит, ответила я. Потому что это нам потребуется, чтобы двигаться дальше. Если он мошенник, то мы разберемся, когда дело дойдет до этого, точно так же, как в случае, если он пожиратель смерти. Если он пожиратель смерти, то это, скорее всего, будет мой последний год в школе. Я не сказала этого, но на лице Гермионы отразилось понимание. Глупое правило не убивать. Буду приглядывать за ним, сказала я. Но сейчас мы и правда ничего не можем поделать. Кажется, я не нравлюсь директору, так что если я примчусь к нему с жалобами, что профессор защиты – мошенник, то он, скорее всего, не станет меня слушать. И, может быть, Локхард окажется неплох. Безответственно было выпускать пикси, отозвалась Гермиона. Особенно, когда он знал, как ты отреагируешь. Может, в этом и был смысл, ответила я. Он выпустил их в нашем классе. Может, он пытался увидеть, как я отреагирую, судить меня по моим действиям. Манипулятивно, но я могла понять порыв. До него доходили слухи обо мне, и он поставил эксперимент, чтобы посмотреть, насколько они правдивы. Неплохой ход мыслей. Также это натолкнуло меня на мысль, что он не пожиратель смерти, им не было нужды меня испытывать. Они отлично знали, как я отреагирую. Тем не менее, оставалась вероятность того, что он окажется мошенником. В будущем нужно будет внимательнее отнестись к тому, как он учит класс. Если он окажется хорошим учителем, то меня не особенно будет волновать, как сильно он приукрашивал свои приключения. Губы Гермионы сжались. Идея того, что книги лгут ей, оскорбляла ее до мозга костей, а то, что Локхарт, благодаря тому, что он хороший лжец, пожинает выгоду, приводило ее в ярость. Лично меня это не волновало. Волшебники были доверчивыми. Отсутствие телевидения и радио, и десятилетиями практически один источник новостей, все это сделало их легковерными. Судя по всему, маглы в это время, пожалуй, были более доверчивы, чем в мое. Предыдущее поколение, вероятно, было еще более доверчиво. Где-то я слышала, что 40% мужчин, сражавшихся во время Второй мировой, не умели читать. Такое население поверило бы чему угодно, благодаря чему люди вроде Ф.Т. Барнума 42 могли пришить половину обезьянки к рыбе, и люди верили ему. Волшебники получали преимущество только начального образования, прежде чем отправиться в школу, которая не учила их ничему, кроме как вещам по их специальности. И хотя образованные люди тоже могли быть доверчивыми, отсутствие базового понимания политики и истории делало всех менее подготовленными к столкновению с тем, что они читали. Даже стратегия Амбридж выглядела подозрительно. Скорее всего, она проталкивала законопроекты на максимальной скорости, пока у нее все еще была поддержка из-за чрезвычайности ситуации, в которой ее избрали. Тем не менее, выставляя оборотни козлами отпущения, она, скорее всего, создавала больше проблем, чем решала. С большой вероятностью такая политика бросит их в объятия Волдеморта, просто чтобы защитить самих себя. А выставление маглорожденных козлами отпущения могло создать подлинное движение сопротивления. Ей следовало бы вводить изменения более плавно, но где-то отчасти Амбридж проводила эти решения для умиротворения публики. Людям нравится видеть, что власти что-то делают, тогда они чувствуют себя в большей безопасности. Даже если это ничего не даст, в глазах политика делать хоть что-то всегда было лучше, чем ничего не делать. В реальности, иногда ничего не делать было самым лучшим решением. «Я слышала, тебя в этом году попросили стать загонщицей», — сказала Гермиона. «Собираешься попробовать?» «Милли тебе рассказала?» – спросила я. Она кивнула. «Нет», – ответила я. «Это хороший способ быстро стать популярной», – сказала она. «Кстати, я слышала, Гарри ходил на пробы. Год назад я бы ответила, что это всего лишь предлог, дабы усадить меня на метлу там, где кто-нибудь сможет меня ранить или убить», – добавила я. «Но теперь я так не думаю». «Так почему нет? Роль загонщицы сделала бы меня популярной среди слизеринцев», — объяснила я. «Но чтобы ощутили другие факультеты», — Гермиона нахмурилась. «Как будут ощущать себя Гарри и близнецы, когда я попереломаю им руки, наставлю синяков под глазами и выбью парочку зубов?» — спросила я, покачав головой. «У меня уже репутация сумасшедшей психопатки. Зрелище того, как я среди поля на высоте избиваю людей до потери пульса, сделает все еще хуже». «В дуэльном клубе ты так делаешь», — сказала Гермиона. «Там это считается допустимым, с волшебной точки зрения», — ответила я. «Загонщица, это станет напоминанием о том, что я сотворила в тот раз при помощи носка, набитого галлеонами». «Хорошо», — сказала она. «Я просто подумала, что тебе это будет в радость». «Может и будет, но оно не стоит риска потери дружбы», — ответила я. «И подозреваю, что до того, как это закончится, нам придется объединить все 4 факультета, если мы хотим справиться с минимальными потерями. Может, из тебя бы вышел ловец? Ты не забыла, что я узнаю про все наперед?» — спросила я. «Ты провидица, верно? Это будет нечестно по отношению ко всем. Насколько прикольной станет игра, если я каждый раз буду ловить снитч в первые 5 минут? Насколько быстро все меня возненавидят?» — спросила я. «Даже если бы я каким-то образом сумела отключить силу провидицы, чего я не стану делать, ведь это оставит меня уязвимой, хоть кто-нибудь мне поверит, что я ее все же отключила». Она нахмурилась, затем вздохнула. «Если одна команда всегда побеждает, то все веселье пропадает», — сказала я. «Так как ты собираешься перетянуть всех на свою сторону?» — спросила Гермиона. «И что ты собираешься делать с ними, если все же заполучишь?» Мы просто школьники. Школьники уже убивали пожирателей смерти ранее. Ты убивала пожирателей смерти, сухо отозвалась она. Множество людей даже не верит, что ты на самом деле школьница. Я изо всех сил сохранила безучастное выражение лица. Некоторые думают, что ты на самом деле Аврор подбородкой в форме маленькой девочки или что ты реинкарнация Гриндевальда, и это вообще нелепо, принимая во внимание, что он до сих пор жив. Некоторые считают тебя королевой Бобгартов, или что ты маленькая девочка, которой овладел дух демона. От последнего предположения мне стало немного не по себе, но я опять не позволила, чтобы на моем лице отразилось хоть что-то. Но я знаю, кто ты, продолжила Гермиона. И кто же, заинтересовалась я. Гений, ответила она. Я имею в виду, некоторые люди гениальны в математике или физике, и некоторые гении в м. причинении вреда людям. Я безжизненно посмотрела на нее. Только тем людям, которым ты вынуждена причинить ущерб, торопливо сказала она. Я знаю, что ты никогда не навредила бы невинному человеку. Точно, сказала я. В тот единственный раз, когда мне все же пришлось, имелись смягчающие обстоятельства. Это было убийство из милосердия. Ты готова к уроку по культуре волшебников? Спросила Гермиона. Я волнуюсь. А я нет, отозвалась я. У них было лишь пару дней на подготовку, так что все, вероятно, будет сделано наспех и в оскорбительной форме. Ну, они всю свою жизнь жили как волшебники, так что должны хоть что-то знать о предмете. Они поставят преподавателем чистокровного, ответила я, и он не будет знать того, что знаем мы. Все, что он будет знать, так это то, какие действия маглорожденных раздражают чистокровных. Ну, разве не будет хорошо по крайней мере узнать, как не раздражать их? Спросила Гермиона. Возможно, отозвалась я, но полукровка в роли профессора был бы лучше. Кто-нибудь, знающий, как работают оба мира, смог бы рассказать нам, насколько резко расходятся эти миры. Может, ты ошибаешься, сказала она. По крайней мере, этот профессор не публиковал никаких книг. Посмотрим, ответила я. Мы направились в отведенный для нас класс. Урок культуры волшебников был втиснут в тот период, в котором обычно у нас было свободное время. Это означало, что у чистокровных детей будет дополнительно 3 часа в неделю, во время которых они смогут учиться или отдыхать, а мы нет. Тот факт, что это сделает подготовку к экзамену сов сложнее, вероятно, не имел к вопросу равенства никакого отношения. Если маглорожденные внезапно начали испытывать трудности в учебе по разным предметам, то в этом же нельзя было винить администрацию, верно? Войдя в класс, я услышала, как рядом что-то бурчит Гермиона. Класс, против обычного, был по крайней мере вдвое больше во всех направлениях, вероятно для того, чтобы вместить большее количество учеников. Когда я вошла, первогодки повернулись и уставились на меня, перешептываясь под нос. Несомненно, у меня уже была репутация. Тем не менее, более взрослые ученики очень тщательно избегали зрительного контакта. Вели себя они очень тихо. Подозреваю, они боялись того, что я сяду с ними. Я не знала, вызвано ли это тем, что я могла сделать, или тем, что голову моей соседки по комнате прислали мне в коробке, и они боялись того, к чему может привести дружба со мной. Я оказалась единственной слизеринкой в комнате, но остальные 3 факультета были представлены в равной степени. Я села рядом с Гермионой вместе с Рейвенкла и отчетливо услышала вздох облегчения других факультетов. Я повернулась, пристально посмотрев на них, и люди побледнели, быстро отводя взгляды. «Приветствую вас, класс», — сказала женщина. Была она высокая и худой, лицо ее было вытянутым и не очень привлекательным, но мантия была безупречна и хорошо сидела по фигуре. «Меня зовут Марана Бёрк», — сказала она нараспев. Говорила она медленно и громко, словно перед ней сидели детишки из подготовительной группы детского сада. «Сегодня я буду вашим профессором». Я бросила взгляд на Гермиону, которая выглядела озадаченной. «В волшебном мире, может быть, и нет вашего телевидения или электричества, но в нем есть свое очарование. Также существуют и опасности. Легко можно оскорбить людей, когда вы этого на самом деле не хотели. То, как я с вами только что говорила, какое это вызвало у вас чувство». Некоторое время все молчали, словно боялись, что она снимет баллы за то, что им неминуемо пришлось бы сказать. Гермиона медленно подняла руку. «Будто вы считали нас глупыми», — сказала она, — «или тугодумами». «Но я всего лишь представилась», — ответила она. «В чем проблема? Само то, как вы представились, Отпустил реплику парень-четверокурсник, не поднимая руки. «И в этом проблема с волшебным миром», — ответила Марана. «Иногда дело не в том, что вы сказали, а в том, как вы это сказали. Есть множество мелких само собой разумеющихся вещей, но если человек их не понимает, это создает трение. И откуда вы знаете, чего именно нам не хватает?» — спросила я. «Я вышла замуж за маглорожденного», — ответила она. «И он годами боролся с этим, даже с моей помощью. Я долгое время проталкивала этот предмет, и это первый год, когда меня позвали и решили попробовать. Мне казалось, что для министерства это всего лишь способ унизить нас», — сказал ученик седьмого года. «Мне тоже кажется, что так и есть», — сказала профессор Бёрг. «Но мне дана полная свобода действий с учебным планом, и я собираюсь как следует поработать, чтобы этот урок оказался вам действительно полезен. Это будет урок, не похожий на магловедение, правда?» — спросила я. «Когда я ходила в школу, магловедение было уроком, созданным людьми, которые понятия не имели о маглах, а некоторые сведения устарели на полвека. Магловедение не подготовило меня по-настоящему к тому миру, в котором жил мой муж, и я хотела бы чего-то лучшего для всех вас. Как это поможет нам?» — спросила девочка-третьекурсница. «Некоторые из вас окажутся в ситуации, противоположной моей. Вы выйдете замуж за кого-то из чистокровной семьи, и до конца жизни вам придется иметь дело с родственниками мужа. Другим придется вести дела с чистокровными. Как минимум, будет полезно знать, когда они оскорбляют вас». Я увидела, что множество людей выпрямилось, начав выглядеть более заинтересованно. «Может быть, в конечном итоге, этот предмет не окажется напрасной тратой времени». Гермиона рядом со мной принялась записывать. Глава 67. Зараженная. В отсутствие детей-пожирателей жизнь быстро пошла привычным чередом. В школе не осталось никого, кто попытался бы издеваться надо мной. Слизеринцы достаточно хорошо знали меня, чтобы не пытаться. Хаффлпаффцы были слишком запуганы. Рейвенклаффцы, кажется, сочли меня достаточно интересной для изучения особью, а гриффиндорцы притворялись, что не боятся меня, но тоже ничего не предпринимали. С учетом этого, вжиться в роль обычной ученицы оказалось легко. Конечно, я следила за новостями. Ходили истории об аврорах, сражающихся с оборотнями по всему острову. Я не знала, сколько из них на самом деле были пожирателями смерти. В некоторых местах произошли террористические атаки, и каждый раз фронт освобождения маглорожденных, ФОМ, брал на себя ответственность. Я подозревала, что в большинстве это были нападения замаскированных пожирателей смерти, и эти атаки были организованы так, чтобы увеличивать давление на новое правительство, дабы вынудить их к усложнению жизни маглорожденным. Был введен комендантский час, который затрагивал всех, кроме правительства. Волшебники привыкли к свободе, так что они были не в восторге от комендантского часа. Тем не менее, никогда еще в Хогвартсе не было так тихо и спокойно. Я полагала, что Волдеморт в это время перегруппировывает силы, иногда устраивая террористические атаки, дабы правительство продолжало гоняться за тенями. Новый директор оказался бюрократом без чувства юмора, но в поддержании дисциплины он был хорош. Того же нельзя было сказать про нашего нового профессора защиты. «Что же, как я и говорил», — произнес Локхарт, — «сражение с оборотнями — непростое дело. В форме волка они просто звери, но умнее обычных волков. Они обладают прирожденной хитростью, и если не смогли достать вас в лоб, нападут и стене». Чем больше я за ним наблюдала, тем больше убеждалась в правоте Гермионы. Во взгляде Локхарта не было определенного оттенка. Тот, кто и правда совершил все, что он провозглашал своими подвигами, обладал бы более твердым взглядом. Такой опыт изменял человека. Я видела подобный взгляд у Грюма, у Снипа, даже у Дамблдора, хотя он прилагал все усилия, дабы его скрыть. Взгляд же Локхарта был мягким. Половина девчонок в классе, кажется, были очарованы им, тогда как парням он, кажется, внушал отвращение. «Ходил слух, что мисс Эберт и мисс Грейнджер оборотни», — сказал Локхарт, «но прошлая неделя определенно их развеяла. Я, на пару с Гермионой, показалась на вечерней игре в квиддич. Поттер был новым ловцом команды, и он потрясающе хорошо справлялся. В полетах он был асом, и у него от природы был талант к обнаружению движущихся вещей. Флинт был сердит, что я решила не вступать в команду, но он не стал настаивать, после того, как я пристально на него посмотрела. Но самое важное, — сказал он, — то, что оборотни днем, просто волшебники. Вы можете разобраться с ними так же, как разобрались бы с любым другим волшебником. «Это как же?» – спросила я. В ходе нескольких первых недель занятий Локхард по большей части игнорировал меня. Несомненно, мой первый инцидент с корнуэльскими пикси его напугал. «При помощи оглушающего, моя дорогая», – ответил он, широко улыбаясь. «После чего вы просто вызываете авроров. Я маглорожденная», – напомнила я. «Как можно вызвать авроров без телефона?» «Что же», — ответил он, — «существует заклинание Патронуса, которое замечательно подходит для отправки сообщений. Можно связаться при помощи каминной сети. Мне кажется, немногие из нас смогут вызвать Патронуса», — заметила я, — «и мы не всегда будем рядом с камином. В этом случае наилучшим выходом будет убежать», — ответил он, глянув на мгновение на меня. «В конце концов, убийство павшего врага – верный способ окончить свои дни в Азкабане. Даже если это оборотень?» – спросил Малфой. Сначала казалось, что у него иррациональный страх оборотней. Я не понимала причины, пока не узнала, что один из наиболее знаменитых оборотней в стране был также союзником его отца. Фенрир Сивый не был обычным пожирателем смерти. О нем ходили темные слухи, в свете которых тревога Драка выглядела полностью обоснованной. «В нужный момент министерство может отвернуться в сторону», — объяснил Локхард, — «а может и не отвернуться. Все зависит от ваших связей». Это была действительно полезная информация. «Вы хотите сказать, что система правосудия зависит от того, нравитесь ли вы людям?» Локхард грустно улыбнулся мне. «Он что, намекал, что я никому не нравлюсь? Боюсь, так было всегда», — сказал он. «А сейчас и подавно. Нынешняя администрация исполнена рвения привлекать к уголовной ответственности тех, кто не считается с властью закона». Он задумчиво нахмурился. «Вот почему по нынешним стандартам несколько моих приключений будут считаться незаконными», — добавил Локхард. Он нахмурился, затем сказал. «Итак, занятие подходит к концу, так что прочтите книгу «Я, волшебник 43», с 3 по 7 главы, и напишите эссе на одну страничку на тему, почему я самый потрясающий герой наших дней». Кое-кто из учениц Ривенкла томно вздохнул. «Я бы предпочла думать, что слизеринки мудрее, но у некоторых из них на лицах было выражение, которое мне не понравилось. Могу я поговорить с вами, профессор?» – спросила я. Пока другие ученики покидали класс, он кивнул. Выглядел Локхард слегка встревоженно. «Я занимаюсь независимым исследовательским проектом», — объяснила я, «но некоторые из необходимых для него книг находятся в запретной секции». «Книги убирают в запретную секцию не просто так», — ответил он. «Вы спрашивали других профессоров?» Я покачала головой. «Это проект по защите, так что я решила, что будет неправильно действовать в обход вас. К тому же, кто лучше поможет мне, чем герой тысячи битв?» «Герой тысячи битв мне нравится», — сказал Локхард. «Не возражаете, если я позаимствую фразу?» «Не стесняйтесь», — сказала я. «А что за проект?» «В прошлом году произошел инцидент в дуэльном клубе. Кое-кто напал на меня при помощи проклятых змей». Он понимающе кивнул. Я заметила, что он не выказал никакого интереса к возобновлению дуэльного клуба, закрытого в конце прошлого года в связи с увольнением Траверса. «Я хочу знать, как защитить себя от такого и, может, научиться тому, как защитить моих друзей». Конечно, я врала. На самом деле, в первую очередь я желала узнать, как проклинать животных. Если я смогу доставлять проклятия при помощи насекомых, то тогда у меня появится огромное преимущество. Это будет неучтенный фактор, в корне меняющий положение дел, облегчающий все, по крайней мере, пока люди не поймут мою силу. «Похоже на продвинутую магию», — сказал он. «Если бы это был какой-то другой ученик, то я бы, пожалуй, сказал нет. Тем не менее, защита вам намного нужнее, чем другим ученикам. Остальные профессора были не настолько глупы, чтобы давать мне доступ, но если повезет». Он нацарапал разрешение. «При помощи насекомых я уже прочла корешки всех книг в запретной секции, так что я знала, какие книги просить». Направившись в библиотеку, я подошла к мадам Пинс. Она уставилась на разрешение. «Что это?» – спросила она, словно это не было очевидно. «Разрешение», – ответила я. «У меня специальный проект». Она вытаращилась на меня, да так пристально, что мне стало любопытно, не легилимент ли она. Вероятно, она ожидала, что я отступлю, как если бы пыталась подсунуть ей подделку. Большинство людей боялось тишины и испытывало желание заполнить ее чем угодно, зачастую изобличая самих себя из-за того, что они нервничали. Я просто ждала, вытолкнув все беспокойство в насекомых в стенах. Она изучала разрешение, казалось, целую вечность, прежде чем повела меня к стеллажам. Перед тем, как дернуть за веревочку, она застыла в нерешительности, выжидая. Я внимательно наблюдала за ней. Я хотела знать, есть ли какое-то заклинание, которым она пользуется для деактивации книг. Жаль, я ничего не увидела, потому что она ничего и не делала. Возможно, был какой-то другой, невидимый для меня механизм. «Тебе не разрешается выносить книги из библиотеки», — сказала Пинс. Я кивнула. Оказавшись внутри, я отправилась за требуемыми книгами. Я не могла выяснить, в какой из книг будет то, что мне нужно, хотя в книгах из общей библиотеки мне удалось найти отсылки, которые дали наводки на требуемые. Выбрав 6 книг, я протянула их мадам Пинс. Она посмотрела на меня пристально и подозрительно, после чего понесла книги к своему столу. При помощи насекомых я наблюдала за ее действиями. Серия движений палочкой, безмолвная, что было проблемой. Такое заклинание не выучить по одним только движениям палочки. По моим наблюдениям, для других учеников она делала то же самое, так что я была вполне знакома с ее действиями. Она протянула мне книги, и я направилась к одному из столов. Пришло время погрузиться в исследование. Вообще-то я все же собиралась заняться тем, о чем говорила Локхарту. Возможно, они снова используют против меня проклятых животных, и научиться тому, как защитить себя от такого, было так же важно, как научиться применять эти заклинания для атак. Следующие 2 часа я писала заметки. Дело происходило в пятницу, и у меня было больше времени, чем обычно. Я выбрала этот день, чтобы получить как можно больше преимущества. Как только Снейп услышит о том, чем я занимаюсь, сразу прекратит все это. Мне требовалось получить столько информации, сколько смогу. Потом нужно будет сделать так, чтобы Локхарт выдал разрешение Гермионе, Гарри и Невиллу. К тому времени, когда я закончу, у меня будет вполне четкое представление о том, что нужно сделать, даже если мои навыки исполнения заклинаний не соответствовали задаче. Затем придется потрудиться над тем, чтобы улучшить мои навыки до состояния, когда действительно можно будет сделать то, что необходимо. Так я смогу обзавестись секретной защитой, которая сделает атаки пожирателей смерти намного менее грозными, чем они были в прошлом. Я ощутила, что рядом со мной уселась юная блондиночка. Я видела ее на распределении, но не помнила имени. Первогодка с Ривенкла, которая не выглядела важной персоной. «Никогда раньше не говорила с Богартом», — сказала девочка. В ее голосе слышался странный, мечтательный тембр. «Мне это кажется довольно интересным». «Я не Богарт», — сказала я. На нее я не смотрела. В книге как раз попался особенно интересный абзац, описывающий заклинание, попав под которое, человек выкашливал свои кишки. «Кажется, все остальные считают иначе», — ответила девочка. «Я видела нескольких тебя на расстоянии, и парочка из них даже меняла форму. В прошлом году случился один инцидент», — сказала я, — «и множество людей боятся меня, не один, больше», — отозвалась девочка. «Я слышала, ты довольно знаменита». «Да, возможно», — произнесла я, бросая на нее взгляд. «Ты чего-то хотела?» «Встретиться с Богартом», — ответила она, — «и разобраться, почему ты заражена». «Что?» — ровным голосом спросила я. «Когда ты была заражена», — ответила она, — «какое-то создание, вроде червя, пробурилось в твой мозг. Вначале я подумала, что это какая-то разновидность мутировавшей аквавирусной личинки, но оно было просто огромным. По спине пробежал холодок. «И оно все еще заражает меня?» — спросила я. «Нет», — ответила она, — «но выглядит все равно похоже». Что она знала, и как она это узнала? Возможно, она просто несла чушь, а я приписывала ее словам смысл, но в этом мире существовали настоящие провидцы, а также, возможно, люди с другими нераскрытыми талантами. В конце концов, я слышала о змееустах и метаморфах. Сколько еще талантов тут пылью припадает, и как бы мне воспользоваться ими к своему преимуществу? «Кто ты?» — спросила я. «Луна Лавгуд», — отозвалась она. «Мой отец, владелец Придиры». «Ах да, местная желтая пресса с теориями заговора». Тем не менее, это был источник новостей, не находящийся под контролем министерства, что превращало Луну в бесценный контакт. «Послушай», — сказала я, — «время на работу с этими книгами у меня ограничено, но потом я бы хотела поговорить с тобой». Она посмотрела поверх моего плеча на иллюстрацию в книге. «Ты уверена, что ты не Богарт?» — спросила Луна. Это все же очень похоже на книгу, которую мог бы изучать Богдарт. Люди пытаются меня убить, объяснила я, так что мне приходится изучать способы самообороны. Ты довольно жестокая, сказала она. Вероятно, последствия личинок. Такое не идет на пользу мозгу. Ты только что сказала, что я не заражена, указала я. Даже мозг был не моим. Сомневаюсь, что у меня имелась корона. Если у меня сейчас не было доступа к пассажиру, то он никак не мог меня найти, ни в этом теле, ни в этом мире. Луна не знала, о чем говорит. Или, может быть, ты и правда привидение, сказала она. И опять холодок по спине. Привидения не могут читать книги, возразила я, демонстративно перевернув страницу. Привидение, притворяющееся обычной девочкой, добавила Луна. Это как Богдарт, правда, за исключением того, что привидение когда-то было человеком, а Богдарт – нет. «Послушай меня», – произнесла я. «Скажи Гермионе Грейнджер, что я отправила тебя к ней. У нас учебная группа, мы встречаемся 3 раза в неделю, и ты, кажется, идеально подходишь. После закрытия дуэльного клуба мне пришлось возродить нашу учебную группу. Я включила нескольких слизеринцев, заслуживающих доверия, и некоторых маглорожденных из класса изучения волшебников. Несмотря на то, что группа не была санкционирована школой и имелось некоторое беспокойство, что директор не одобрил бы такого, все шло очень хорошо. С удовольствием, сказала Луна. Я считаю, что множество моих ровесниц заражены месопотамскими ушными червями. У Гермионы, кажется, их нет. Верно, отозвалась я. За исключением парочки детишек с вшами, я не заметила ни у кого никаких насекомых. Ночью я заставила вшей уйти и затем скормила их другим насекомым. Мне совсем не требовалось, чтобы персонал начал выискивать насекомых или даже думать о них. Обнаружив вшей на детях, учителя могли начать использовать заклинания, отгоняющие насекомых, и тогда мне пришлось бы очень плохо. «Что же?» – произнесла я. Луна уставилась на меня на мгновение, затем кивнула. «Поболтаю с тобой позже, мисс Богдарт», – сказала она. Луна поднялась и выплыла из библиотеки. Я нахмурилась. Было что-то в этой девчонке, что меня беспокоило. Потребовалось время, чтобы понять, что именно, в отличие от остальных первогодок, она вообще меня не боялась. Я посмотрела на книгу передо мной. Решить загадку Лавгуд можно было и в другое время. Проект, над которым я работала, не относился к числу тех, что немедленно приносит плоды. Вполне вероятно, что я не смогу выполнить такое в течение еще пары лет, но если не начну сейчас, то, возможно, не смогу выучить никогда. В конце концов, в следующем году меня может уже и не быть в школе. Я видела зловещие признаки. Ограничения для маглорожденных были не такими драконовскими, как введенные против оборотней, отчасти из-за того, что оборотни составляли крошечную часть населения, так что их изгнание было не слишком разрушительным для общества. С маглорожденными все было иначе, а значит, ограничения в их отношении должны были выглядеть обоснованными. Свободы будут ограничиваться понемногу, каждый раз ограничивая чуточку больше. Как только люди привыкнут к новому порядку, ограничения опять подтолкнут вперед. Я ни на секунду не сомневалась, что в ближайшую пару лет меня исключат из школы, и, насколько я понимала, библиотека, подобная Хогвартской, просто не существовала, во всяком случае, без очень дорогой платы просто за покупку нужных тебе книг. 2 часа спустя я вздохнула и поднялась, сунула записки в мошну, и отдала книги обратно мадам Пинс. Я набросала записку с коротким списком книг, и направилась в подземелье Слизерина. Майлза Бличли я нашла в гостиной. Эйберт, приветствовал меня он. Он входил в нашу учебную группу, но на публике все еще сохранял определенную дистанцию из-за семьи. Мы не знали наверняка, не оказались ли некоторые из наших одноклассников принуждены путем шантажа к шпионажу на пожирателей смерти. Угрожать чьей-либо семье было легко. Делая вид, что пожимаю ему руку, я сунула записку. Спросив Летчера, может ли он достать эти книги, сказала я, деньги отдам тебе позже. Бличли и парочка других слизеринцев идеально подходили для этой задачи. Интерес к книгам по темной магии от них, как от слизеринцев, был вполне ожидаем. Флетчер был контрабандистом, но если бы он узнал, что запрос исходит от меня, то, вероятно, помчался бы к Дамблдору. Моя связь с Бличли и остальными не была явной, не так, как это было бы в случае, если бы Гермиона или Невиллу попросили те же книги. Он кивнул. «Увидимся во вторник», — тихо сказала я. «Ты знаешь где?» «Ага», — ответил он. Он посмотрел на свою книгу, одновременно с этим так умело опуская записку в свой карман, что этого никто бы не заметил. В книгах было много непонятных мест. Несмотря на все мои труды, оставалась масса теорий, которые я не понимала. Данные книги окажут большую помощь, как только я освою эту теорию. И как только я ее освою, все изменится. Глава 68. Плащи. 44. Маглорожденные и освобожденные из Азкабана, кричал заголовок. Все обсуждали это. Конечно, мало того, что команда террористов маглорожденных вломилась в Азкабан, так они освободили не только всех маглорожденных, посаженных администрацией Эмбридж, но и некоторых других, бесспорно виновных в преступлениях. В хаосе сбежала еще парочка заключенных, включая чистокровного по имени Сириус Блэк и Беллатрису Лестриндж, заместительницу Волдеморта. В заключении осталась целая толпа других пожирателей смерти, так что все это не выглядело акцией Волдеморта, но наверняка нельзя было сказать. Несколько пожирателей смерти были убиты в своих камерах, вероятно, из мести за их преступления против тех, кто их прикончил. Конечно, если это была инсценировка от Волдеморта, то пожиратели могли быть убиты за свою неверность, или просто чтобы иллюзия магловского сопротивления выглядела более убедительно. «Теперь будут проблемы», — сказала я остальным в классе изучения волшебников. Профессор уже покинула класс, и я стояла лицом к ученикам. Ее вызвали для разговора с представителями Министерства по каминной сети. Прямо сейчас я слышала, как она убеждает, что учебный план именно такой, о каком просило министерство, несмотря на то, что он явно таковым не являлся. «К нам это не имеет никакого отношения», — сказал маглорожденный пятикурсник. «Это же не наших рук дело». По сути, это было правдой. Любой, кто являлся хотя бы полукровкой, данный урок не посещал. Никто из учеников, находящихся сейчас в классе, скорее всего, не был связан с теми, кто вломился в Азкабан, но это не имело значения. «Правительство впадет в паранойю после такого», — возразила я. «И это означает, что они начнут закручивать гайки, причем весьма сильно. Не удивлюсь, если мы увидим авроров, патрулирующих коридоры, или еще что похуже». Погода снаружи становилась холодной не по сезону. Несмотря на то, что всего лишь час назад был теплый осенний день, на окнах виднелась изморось. Я начала втягивать насекомых внутрь замка. Не было смысла обрекать их на гибель под заклинанием несвоевременного холода. «Они так не сделают», — запротестовала четверокурсница. «Это Соединенное Королевство. У нас есть права. Ты чем слушала на занятиях?» — спросила я. «Волшебники лишь на словах часть Великобритании, но на самом деле обустроили свою маленькую тайную страну посреди магловского мира. Это не то же самое, что поехать из Великобритании в Америку, скорее, как отправиться из Америки в Ирак. В этом мире американцы по каким-то причинам влезли там в войну. Одно из крупных различий, которые я уже успела подметить, во многом положение вещей было идентично, но, несомненно, сын и паралюди оказали большее влияние, чем мне казалось. В волшебном мире у женщин больше прав, сказала я, потому что волшебная палочка с лихвой компенсирует то, что ты меньше и слабее. Но маглорожденные, здесь у нас нет тех прав, к которым мы привыкли. Их нигде нет, сказал шестикурсник. Суды продажны, и все сводится скорее к тому, кого ты знаешь, чем к тому, что ты сделал. У нас нет никаких связей, продолжала я, и система не позволит нам ими обзавестись. И случившееся, не удивлюсь, если в следующие несколько дней мы увидим какой-нибудь особо мерзкий законопроект, такой, который нам не слишком-то понравится. «Надеюсь, что ты ошибаешься», — сказал шестикурсник. «Но мне кажется, что все-таки не ошибаешься». Комната взорвалась перешептываниями, и так как толпа была большой, то должно было пройти какое-то время, прежде чем люди затихнут. «Нам нужно не высовываться», — сказал шестикурсник. «Не привлекать к себе внимания». Я кивнула. «Они будут ждать только повод, от всех нас», — подтвердила я. «Особенно от меня». Прошедшие 2 месяца, с самого начала учебного года, я работала над планом побега. Я добавила провизии, чтобы в случае необходимости забрать Гермиону, и может быть даже Гарри, Невилла и Милли, хотя попытка забрать всех их окажется невероятно тяжелой. Я резко, с щелчком повернула голову. Директор Роули направлялся в нашу сторону. «Нам лучше разойтись», — сказала я, — «или они решат, что мы тут строим против них заговор». «В каком-то смысле мы его и строили, но об этом я промолчала. Вальдемар решил сделать свои идеи более популярными, настроив общество против другого врага. Я могла поступить так же. Уже больше полутора месяцев я работала над созданием сети. Вначале было трудно, по какой-то причине люди не очень охотно говорили со мной, но в конечном итоге некоторые из моих маглорожденных приятелей оттаяли, и остальные последовали их примеру. Сейчас даже семикурсники прислушивались ко мне, причем не так, словно я маленькая девочка, а так, как будто я знаю, о чем говорю. Лично я считала, что знаю, но только время могло нас рассудить. В то же время мне требовалось, чтобы класс оставался в безопасности, насколько это было возможно. Все начали выходить из класса. У профессора Бёрк имелась привычка покидать класс чуть раньше, так, будто она подталкивала нас к разговорам между собой, при этом сохраняя возможность отрицать свою благосклонность. Сегодня дело было в другом. Я слышала, как чиновник министерства до сих пор устраивает ей разнос в кабинете директора. Очевидно, урок не рассматривался как источник положительного опыта, каковым он по факту оказался, и теперь от Бёрк требовали, чтобы она сильнее нас прессовала. В том, что у нее мог быть тайный порыв помочь нам, сомнений не было. В ходе занятий по ее предмету она явила такое близкое знакомство с магловским миром, в каком никогда не признались бы большинство чистокровных. Она любила делать сравнения, после которых нам все становилось ясно. Интересно, она на самом деле замужем за маглорожденным или нет? Если нет, то притворялась она просто замечательно. Я последовала за остальными в коридор. «Не нравятся мне эти тучи», — пробормотал паренек передо мной. Я ощущала снаружи холодный воздух. В нем присутствовала некая странность, и насекомые ощущали нечто, чего не могли распознать. Оно вызывало в них страх, и они оставались на месте только потому, что я принудила их к этому. Небо темнело, и можно было увидеть пар, вылетающий изо рта. Что-то приближалось. Я переключила свое внимание от продолжающейся в кабинете директора драмы на самые высокие из открытых в замке окон. Я послала насекомых, чтобы увидеть то же, что и они, и увиденное обеспокоило меня. Парящие фигуры в капюшонах окружили замок. Атака пожирателей смерти. Я вытащила палочку. Не знала, что волшебники могут летать без метлы. Если дело было в каком-то заклинании, то я желала выучить его. Три фигуры отделились от остальных и пролетели над стенами. Хотя стены и были защищены от существ, проходящих через ворота, очевидно, защита против летающих созданий была не такой мощной. Это было преднамеренной уязвимостью в обороне, или никто о таком не подумал. Они были укутаны темными плащами с капюшонами, лица их были скрыты. Время от времени сквозь покровы мелькали кусочки гниющей кожи. «Дементоры!» — услышала я крик семикурсника. На мгновение меня оглушило. Мир вокруг внезапно исчез, сменившись апокалиптическим пейзажем, заполненным телами жертв сына. От дыма горели легкие, и вместе с дымом до меня долетал болезненно сладкий запах горящей плоти. Я готова была услышать крики умирающих, но их не было, потому что вокруг раненых не осталось. Я оказалась одна в мире, в котором не смогла защитить всех. Картинки вспыхивали в мозгу: Левиафан, Симург, Бегемот, Девятка. Они появлялись в голове все быстрее и быстрее, в то время как волна всепоглощающего отчаяния захлестывала меня. Я вытолкнула ее прочь. В тот момент, когда эмоции перешли в насекомых, мир вокруг прояснился, и внезапно ко мне вернулось зрение. Дети кричали и карабкались друг на друга. Несколько рухнуло на землю, несмотря на то, что дементоры до них еще не добрались. Дементоры, казалось, наслаждались творимым ими ужасом. Похоже, они никуда не торопились. Было ли это их естественным состоянием, или им приказали так себя вести, чтобы максимально нагнать ужас? Я лихорадочно соображала. Траверс рассказывал нам о них в прошлом году, но уже прошло порядочно времени. Дементоры были как богдарты, но неизмеримо хуже. Они казались неубиваемыми, и только высокоуровневое заклинание могло отогнать их. Я не выучила это заклинание, тогда оно не выглядело полезным. Конечно, теперь я жалела об этом решении, особенно из-за того, что мои одноклассники, похоже, тоже его не знали. Я видела, как пара семикурсников пытались исполнить заклинание, из их палочек летели крошечные искры света, но никто из них не смог выдать чего-то эффективного. Эти твари пожирали души, и если я не ошибалась, то в этой части замка не было никого, кроме маглорожденных. Я вытащила палочку, направила ее на палку на земле. Трансформировать ее во что-то схожее с дубинкой было легко, и мгновение спустя я шагнула вперед. Эти создания были слепы, они охотились на эмоции. Если это было правдой, то тогда я окажусь невидима для них. Я не могла полагаться на это предположение, но только оно могло дать мне требуемое преимущество. Дементор схватил Колина Криви за шею и подносил его к своему лицу. Колин раздражал меня, особенно потому, что ходил за мной по пятам со своей камерой не меньше, чем гонялся за Гарри. Похоже, он был одержим знаменитостями. Я шагнула вперед и врезала дементору по морде дубинкой. Я била и била, пока он не бросил паренька и не устремился ко мне. Я уклонилась и со всех сил врезала ему по торсу. Моя дубинка с хлюпаньем врезалась ему в бок. Были ли эти штуки на самом деле бессмертными, или у них просто имелся иммунитет к магии? Кто-нибудь по-настоящему пробовал убить их обычными способами? Второй дементор держал пытающегося отбиваться семикурсника. Я врезала дементору по затылку, затем ударила по его суставам. По крайней мере, даже если они не чувствовали боли, то физика все еще была в силе. Дементор устремился ко мне, бросив парня. Третий дементор тоже бросился ко мне. Ясно, они могут общаться друг с другом, и достаточно разумны, чтобы понять, что на них нападают. Я уклонилась, качнувшись и ударила дубиной, в то время как остальные ученики оттаскивали назад малолеток. Весь мир сузился, пока я пыталась одновременно сражаться с тремя дементорами. В противоположность тому, что показывают в голливудских боевиках, трое на одного, очень плохой расклад. Я держалась только потому, что была невидима для них, а также меньше, чем они, и быстрее. Все, что им требовалось, чтобы один из них ухватил меня, и все будет кончено. Я смутно ощущала, как Гермиона и некоторые другие дети пытались швыряться в нас заклинаниями. Они старались не попасть в меня, и это сдерживало их, не говоря уж о том, что все их чары не оказывали никакого эффекта. Они пожирали души, а все, что осталось от настоящей меня, душа, если она погибнет здесь, то все, никакого посмертия, никакого шанса на иной мир, просто вечное небытие. Это было свидетельством того, насколько безумными являлись волшебники, считавшие, что такое наказание лучше, чем просто убивать людей. Подныривая под руку, тянущуюся ко мне сзади, я слышала, как скрежещет в легких мое собственное дыхание. Дементоры приближались, вероятно из-за того, что могли слышать звуки моего дыхания, которое становилось все громче и громче. Лето, заполненное плаванием, не могло уравновесить полтора года сидения в классах. Рано или поздно мне придется спустить на них насекомых, но я сомневалась, что от них будет много пользы. Дементоры, кажется, не дышали, и глаз у них не было. Насекомые, возможно, могли сожрать их тела, но на это потребовались бы часы, и я сомневалась, что дементоры будут неподвижно сидеть все это время. Я уставала, а они нет. Конец схватки был предрешен, разве что я просто решу все бросить и сбегу. Но если я так поступлю, они набросятся на остальных детей. Многие из них убежали внутрь, но несколько стонущих все еще валялись на земле. Если я прекращу сражаться, они потеряют свои души, и я не хотела нести ответственность за такое. Кто бы ни подстроил это, умрет болезненно. Это была клятва, которую я принесла самой себе. «Экспекто патронум!» — прозвучал выкрик густым, звучным голосом. Серебристый волк вырвался из палочки, и дементоры зашипели, немедленно отступив. Я настороженно глазела на них, одновременно с этим при помощи насекомых присматривая за тем, что происходит позади меня. Посреди учеников стоял директор Роули, и лицо его искажало ярость. «Пошли прочь!» – заорал он. «Здесь вам не место. Вы останетесь за стенами, или вас вообще здесь не будет». Дементоры попытались устремиться вперед, но волк вклинился между ними и нами. Он отбрасывал их прочь снова и снова, пока, в конце концов, не перебросил их за стены. Роули с подозрением уставился на стену. «Кто-нибудь пострадал?» – спросил он. Я оглянулась. В руки и ноги словно свинца налили, хотя по объективному времени схватка длилась не так уж долго. Нужно будет поработать над навыками в боевых искусствах. Несомненно, без использования они заржавели. Все дети на территории возле замка были живы, и некоторые из них начали приходить в себя. «Мы бы погибли, если бы не Тейлор», — заметила Гермиона. «Кто ответит за нападение?» — потребовала я. Поднялась и перевела дыхание. «Вы планировали подождать, пока они не поцелуют многих из нас, а оставшиеся будут так испуганы, что покинут школу». Лицо Роули побагровело, И он нахмурился. Моя рука сжалась на палочке. Часть меня хотела ударить его заклинанием прямо сейчас, перед группой из 20 маглорожденных, оставшихся, чтобы сражаться. «Вы пережили травму», — произнес он, — «так что я буду милосерден. Если вы еще раз бросите подобное обвинение, то нам придется серьезно поговорить. Если я смогу доказать свои слова, то не придется», — сказала я. «Почему вокруг замка появились дементоры?» «Я собирался сделать объявление за обедом», — ответил Роули. «Министерство направило дементоров для защиты школы от фронта освобождения маглов. Также из-за беспокойства насчет Сириуса Блэка и некоторых других сбежавших. И как же так получилось, что дементоры напали на уголок замка, в котором находились только маглорожденные?» — спросила я. «Вам не кажется, что для подобной случайности потребовалась бы помощь изнутри Хогвартса?» «Мисс Эберт», — сказал он, — «я уже один раз предупредил вас. Вот что они о нас думают», — провозгласила я. «Может, им помогал не директор Роули, может, это было министерство. Они хотят, чтобы мы умерли и исчезли, как оборотни». Мертвых оборотней находили по всей Британии. Считалось, что это работа людей, винивших оборотней в нападениях, хотя точно так же это легко могло быть работой коррумпированных авроров. Никто не взял на себя ответственность. Уже не важно, почему это случилось. Скорее всего, определенное число маглорожденных родителей навсегда заберут детей из школы. Как только это произойдет, остальных можно будет легко убрать одного за другим. «Такого больше не повторится», — сказал он. «Это было нападение на школу», — ответила я. «Нападение самого министерства». «Ты параноик», — сказал директор, несколько отбившихся от остальных дементоров. «Если бы в министерстве на самом деле хотели тебя прикончить, разве не использовали бы они всех разом?» «Мы оба обращались к ученикам, некоторые из которых теперь, когда опасность миновала, вернулись обратно наружу». «Отговорка, похожая на правду», — возразила я. «Министерство хотело убить нас, но так, чтобы это было не их виной». Роули вытащил палочку, и моя дернулась вверх. «Опусти свою палочку», — рявкнул он. Пока он не приложил палочку к горлу, я не опустила свою. «Всем ученикам вернуться в свои спальни», — сказал он, и голос его, благодаря магии, был слышен повсюду. К чести учеников, оставшихся, чтобы попытаться сразиться, смотрели они на нас двоих с сомнением. Никто не сдвинулся с места. «Пошли», — заорал Роули. Я слегка кивнула, и они потянулись вереницей, один за другим, внутрь замка. Гермиона замыкала цепочку. Она оглянулась в мою сторону, и лицо ее выглядело обеспокоенным. «Не вы», — рявкнул Роули, несмотря на то, что я не двигалась. «Нам пора поговорить». Он попытался ухватить меня за руку, и моя палочка взлетела. Роули посмотрел сверху вниз на нее, затем мне в глаза, и отступил на шаг. «Пройдемте ко мне в кабинет», — приказал он. Глава 69. Переворот. «Ты пыталась поднять мятеж?» – спросил Роули. Я молча смотрела на него. Я привыкла, что приходится смотреть на всех снизу вверх, но Роули был очень большим, и явно привык использовать свой размер для запугивания людей. Он нависал надо мной, стоя чересчур близко, хотя я заметила, что руку он тщательно удерживает вдали от палочки. Такое вообще не должно было работать. Даже самый малюсенький волшебник мог одолеть самого огромного из маглов. Тем не менее, человеческую природу было не изменить, и очевидно, данный прием выручал его достаточно часто, так что Роули продолжал его использовать. «Вы и правда считаете, что арест и отправка в Азкабан пойдут вашим одноклассникам на пользу? Они не. Если бы я был тем, кем вы меня считаете, я бы отправил их в Азкабан или, может быть, домой, в сосновых гробах», — сказал он. «Я не Дамблдор, но многие пали бы от моей руки». Если бы он и правда был настолько уверен в своих силах, то не вел бы себя так осторожно со мной, если только я не являлась неизвестной для него величиной. Было известно, что я убила 6 пожирателей смерти, и Роули не видел меня в бою. Такого рода осторожность говорила в его пользу, она означала, что он был менее глуп, чем некоторые волшебники. Или же он просто не слишком-то верил в навыки волшебников, которых выпускает Хогвартс, что было еще одним доводом в пользу того, что Роули не глуп. «Министерство только что пыталось убить нас», — сказала я. «Согласен», — отозвался он. «Что, дементоры не нарушают установленных запретов, пока не появится искушение, перед которым они не могут устоять, или пока им не прикажут? Не могу представить, чтобы кто-то из маглорожденных сейчас был особенно счастлив, не при нынешней политической обстановке, и это означает, что как цель они недостаточно лакомы. Вы знали. Он покачал головой и нахмурился. Не знаю, почему вы считаете нас своими врагами. Большинство чистокровных не согласны со всей этой показухой. Маглорожденные, тоже волшебники, они не маглы. Я решила не обращать внимания на эту ремарку. Он не ответил на мой вопрос. В правительстве есть люди, не согласные с тем, что маглорожденные заслуживают равных с остальными прав, продолжил он. Я не знал, что они решат зайти так далеко, но подозревал, что что-то да произойдет. Именно поэтому вы уже направлялись к нам? Спросила я. Нахмурившись, он покачал головой. Я просто знал, что оставить без присмотра класс, в котором больше сотни детей, ужасная идея, ответил он. Повезло, что вы не сожгли замок дотла. Вы не слишком-то высокого мнения о детях, да? Когда-то я сам был ребенком, непреклонно ответил он, и этого с лихвой хватило. Откуда, по-вашему, берется зло в пожирателях смерти и подобных им? Они так и не смогли избавиться с возрастом от того, что впитали, будучи детьми. Ага, так значит, дети, зло. Так что вы намерены теперь предпринять? Спросила я. Они только что попытались убить, пожалуй, четверть от числа оставшихся в Хогвартсе учеников. Что бы там ни думали о маглах, по-вашему, они оставят своих детей в школе, как только узнают о случившемся. Никто не пострадал, заметил он. С точки зрения волшебника, произнесла я, ведь волшебники могут излечиться практически от чего угодно. Маглы более хрупкие, а значит, они намного сильнее беспокоятся за детей. Если вы мне не верите, спросите хоть профессора. Он взмахнул руками. Я подумаю, что можно сделать. Важно, чтобы вы не распространяли слухи, что я имею какое-то отношение к случившемуся. Почему? Спросила я. Это, вероятно, повысило бы вашу популярность в правительстве. Меня она не волнует, ответил он. Я пришел сюда, дабы мальчики вырастали в мужчин, а девочки, в женщин, а не чтобы убивать их, и, видимо, сделать нас менее злыми. Я оценивающе взглянула на него. Возможно, я в нем ошиблась. Уверенности до сих пор не было. Министерство уберет дементоров? Спросила я. Он пристально взглянул на меня, затем ответил. Я подам протест, но они будут настаивать, что это была трагическая ошибка, что они делают все, что в их силах, для обеспечения безопасности учеников. Тогда научите нас заклинанию Патронуса, предложила я. Это заклинание высшего порядка, ответил он. Его трудно изучить. Попросите Локхарта. Вы и правда думаете, что Локхарт сможет его наколдовать? Его лицо скривилось самую чуточку, прежде чем вернуться к прежней безучастности. Возможно, Флитвик научит ему на своих занятиях, сказала я. Всех, кто сможет выучить, но особенно маглорожденных, раз уж мы стали мишенями. Он нахмурился, затем кивнул. Я поговорю с Филиусом, ответил он. Посмотрел на меня. Что же касается вас, то вам мне придется назначить отработку. Глянув на свисающие позади него цепи, я покачала головой. Не цепи, пояснил он. Они для наихудших из наихудших, для Уизли, если сможем поймать их на горячем. Но если я не накажу вас, то у меня не останется никакого авторитета. Я ощутила, что меня трясет. Что не так? Спросил он. Он дотянулся, ухватил меня за руку и зашипел. Вытащив палочку, он направил ее на меня. Я немедленно ощутила, как меня обволакивает теплом. Рядом с дементорами холодно, призналась я, и как только я прекратила двигаться, это тело было меньше прошлого, и холод в него проникал быстрее. Чтобы не давать самой себе замерзнуть, мне не хватало жира в теле. Холод пробрал меня до костей, и даже с согревающим заклинанием я ощущала озноб. «Мы спустимся к Помфри», — сказал он. «Вам нужен шоколад?» «Шоколад?» — переспросила я. «Он что, был как Дамблдор?» «Меня всегда интересовало, не подмешано ли чего-нибудь в эти конфетки, которые он всем предлагал. Возможно, что я и ошибалась на этот счет. Чтобы справиться с последствиями того воздействия, которое дементоры оказывают на людей», — пояснил он. Посмотрел на меня пристально. «Вы же вообще ничего не почувствовали, правда? Чтобы им было что красть, для начала нужно иметь счастливые воспоминания», — отозвалась я. Встретила его взгляд. «Их у меня было не так уж много, с того момента, когда я перебралась в этот мир, мир волшебников. А до этого?» — спросил он. «Я выросла в опасном районе», — ответила я. «Уже долгое время я не была счастлива, и знаю, как с этим справляться. Кажется, я его не убедила, но он жестом показал следовать за ним, и мы направились в медпункт. Комната была забита всхлипывающими учениками. Все это смахивало на зону боевых действий. Часть учеников во время паники потоптали остальные, бежавшие прочь. Часть пыталась справиться с эмоциональными последствиями случившегося. Как только мы вошли в комнату, в нашу сторону начали оборачиваться, и голоса стихали, хотя откуда-то позади все еще раздавались стоны учеников. Все пристально смотрели на меня. Гермионы здесь не было. Сражавшихся и не получивших ранений учеников отослали обратно по своим спальням. Здесь были те, кто остался лежать на земле, раненые и наиболее уязвимые. Моя рука дернулась к палочке, когда я заметила внезапное движение слева. Я не успела ее вскинуть и оказалась в крепких объятиях Колина Криви. Он всхлипывал мне в блузку, бормоча что-то, вероятно, благодарности. Я стояла скованно в его объятиях. Холод или усталость, должно быть, повлияли на скорость моей реакции. Я ощущала себя внезапно опустошенной, словно пробежала марафон. Колин медленно отстранился от меня, посмотрел, и через миг я прочла выражение в его взгляде, выражение признательности. Один из учеников, я не рассмотрела кто, начал хлопать. Остальные, кто мог, поднялись, и все они тоже захлопали. Под звуки их аплодисментов мне все стало понятно. Странное ощущение. В моей прошлой жизни были такие моменты. Тогда, в школьном кафетерии, когда ученики, создав из себя живой щит, заступились за меня, выступив против всемирно известных героев. Но в этом мире такое случилось впервые. Здесь было больше неприятия в мой адрес, чем дома. За то, что я грязнокровка, за жестокость, за то, что отличаюсь. Подобная реакция не должна ничего для меня значить, это просто дети, и, казалось бы, что мне их мнение. Но почему-то в горле стоял ком. Роули, должно быть, ощутил мое беспокойство, потому сказал: «Выступать за правое дело зачастую означает, что никто этого не замечает или что это никого не волнует. Но затем случаются такие вот моменты, цените их, пока они есть». Роули подождал, пока стихнут аплодисменты, после чего сделал жест в сторону мадам Помфри.